Глава 16. Декан Дарминтар любезно уступил нам свой кабинет, бросив непонятное с порога. «Вэнс, только держи себя в руках, я прошу». «Я спокоен, Таларин. Обещаю, никто не пострадает». Дверь за эльфом закрылась, и мы остались наедине. Дракон медленно повернулся ко мне, и сразу стало как-то страшно. Я заёрзала в кресле для посетителей, но Вэнс, вопреки моим ожиданиям, не занял место декана. Вместо этого присел передо мной, держась за подлокотники, и заглянул в лицо снизу вверх. «Эмили, я тебя внимательно слушаю», — сказал он ласково, но требовательно. Я вздохнула, собираясь силами, и рассказала ему обо всем. Только умолчала о том, какие методы планировала использовать для снятия печати. Хотя идеальнее момента, чтобы сделать первый шаг к осуществлению этого плана, и быть не могло. Но я так и не смогла побороть стыд и страх. Пока я считала, что Вэнс Харрикейн — коварный соблазнитель, это не казалось таким уж сложным. Маленький намек, и все само собой образуется. Так я думала, по крайней мере, но сейчас красивый, сильный, собранный и такой серьезный дракон ни словом, ни делом не пытался меня скомпрометировать. И мне показалось идиотизмом даже намекать на что-то непристойное. Я поняла, что этот путь для меня закрыт в тот самый момент, когда влюбилась в него по уши. А Вэнс, он был полностью поглощен делом. Задавал уточняющие вопросы, пытался побольше выяснить об артефакте плодородия, из-за которого все и завертелось. «Я ничего о нем не знаю. Мама, наверное, тоже. В нашей семье никогда не упоминали никакой артефакт. Гилберт только вчера проговорился», — торопливо объяснила я и попросила, протягивая зеркальце дракону. «Анита, включи, пожалуйста, видео, где Гил рассказывает об артефакте Кэрри». Вэнс внимательно пересмотрел видео два раза. «Перебрось его мне. Покажу Таларейну. Наверняка эльф что-нибудь знает, а если не он, то преподаватель артефакторики уж точно нам поможет». «Хорошо», — согласилась я. Зеркало Вэнса звали Рупертом. Крупное и в черной металлической оправе оно чем-то напоминало Рамона, зеркало Рейлии, которое выглядело так же серьезно. «Побудь тут, я скоро вернусь», — сказал Вэнс и оставил меня в кабинете декана одну. «Эмили, прости, я нечаянно показала ему тот снимок», — поспешила извиниться Анита. «Ты хуже, чем Кэрри», — выпалила я в сердцах. «Эмили...» Голосок зеркальца звучал одновременно виновато и обиженно. «Что, Эмили, если Вэнс спросит, зачем я храню его снимки и где я их взяла, что я ему отвечу?» К счастью, дракон так и не коснулся этой темы. Пока. «Эмили, сообщение от твоей мамы!» — радостно вздрогнуло зеркальце. «Мама». «Эмили, привет! Как только я получила твое сообщение, сразу же села на поезд к тебе. Вот же негодяй этот Гилберт и все его родичи!» «Мама». «Ну, а теперь нам будет чем их прижать. Ты молодец». «Я». «Привет, мам. Ты что, в Керне?» Вот это сюрприз так сюрприз. Я искренне обрадовалась. Раньше я никогда не уезжала надолго и даже училась в местной магической школе, поэтому приезд мамы придал мне сил. Теперь мы точно совсем разберемся. Тем более, что нам помогает племянник самого императора. Хороший сегодня все-таки денек выдался. «Мама». «Да, утром приехала, прости, что не ответила сразу, зеркальце разрядилось, а ты знаешь, что у меня с зарядкой беда». Так и было. Мама совсем слабенькая магесса с небольшим резервом. У нее куда лучше получалось управляться с фермой, чем с зарядными артефактами и магическими устройствами. «Я. Так вот, почему ты так долго мне не отвечала. Я ужасно беспокоилась». «Анита, видеовызов!» — скомандовала я, желая поскорее увидеть мамино лицо. «Не принимает», — растерянно ответила зеркальце после нескольких попыток связаться. «Мама». «Доченька, заряда почти не осталось. Боюсь, зеркало сразу же сядет, и я потеряюсь. Я не помню адрес дома Кальтера, поэтому попросила извозчика привезти меня к Сами. Оттуда вроде бы недалеко. Напиши, пожалуйста, как мне дойти». Мама терпеть не могла извозчиков, а предпочитала ездить верхом, ну или ходить пешком. «Я». «Подожди, я как раз в академии, где ты? Я сейчас к тебе выйду». «Мама». «Правда? «Как же здорово совпало! Буду ждать тебя у фонтана в сквере с южной стороны. Прости, что не могу подойти к крыльцу, сумка тяжелая. А с левитацией у меня... Ну, ты и сама знаешь. Я уже бегу!» «Эмили, лорд Харикейн сказал ждать его здесь», — напомнила Анита. «Встречу маму и вернусь. Ничего страшного не случится. Дел 5 минут». «Давай я хотя бы предупрежу Руперта», — предложила Анита. «Если Вэн станет тебя искать, он ему сообщит, куда ты ушла. А если нет, то мы просто вернемся, я отзову предупреждение». «Как хочешь». Я преодолела длинный коридор и стала в припрыжку спускаться по лестнице. «Эмили, мне кажется, что-то не так с зеркалом твоей мамы», — сказала Анита, когда я уже толкнула входную дверь. «В каком-то смысле?» «Оно ведет себя подозрительно, не отвечает на мои запросы». «Может, магии не осталось? Мама говорила, что едва смогла его подзарядить», — предположила я. «Наверное, ты права. Когда магии мало, я тоже сама не своя», — вроде бы успокоилась Анита. «Ну вот». Я осмотрелась и свернула в сторону сквера, где ждала меня мама. И все же слова зеркальца разбудили подспудную тревогу. Что-то царапнуло настолько, что я остановилась и перечитала нашу переписку. Село зеркало? Но мама всегда носит с собой несколько магических накопителей, и еще один, на самый крайний случай, пришивает ко всей своей одежде. Она при всем желании не смогла бы про него забыть, даже отправляясь в Керн в торопях. А еще мама идеально ориентируется. Стоит ей однажды где-то побывать, и она найдет это место даже с завязанными глазами. Она бы не стала спрашивать у меня адрес дома Кальтера. Многие знали, что старшая леди Миарон ненавидит экипажи и имеет проблемы с магией. Но мало кто был в курсе, что она не потащила бы с собой тяжелую сумку. Мама даже на свадьбу Рейли приехала с легким саквояжем. А сорваться в столицу внезапно могла и вовсе с одним редикюлем в руках. Пришло озарение. Мамы здесь нет и никогда не было. Вот почему она не ответила на мой видеозвонок. И дело не в разрядившемся зеркальце. Меня обманули. А ведь это было так очевидно. В общем, стоило быть чуточку внимательнее. И я не задыхалась бы сейчас от тяжелого парфюма Гилберта. Такое чувство, что он нарочно вылил на себя целый бутылек, чтобы я его смогла унюхать. «Анита, мне кажется, я поторопилась». «Писать Руперту?» «Да», — скомандовала я и круто развернулась, чтобы дать дёру, но тут же врезалась со всего маха в грудь Гила. Оказывается, он стоял позади. Схватив меня за руку, Гилберт отнял Аниту и зашвырнул куда-то в кусты. «Что ты делаешь? Мама!» — закричала было я, но мой жених крепко схватил меня и зажал рот ладонью. «М-м-м-м!» — возмущенно мычала я, пытаясь брыкаться. Но Гилберт никогда не отлынивал от физической работы на ферме. Его мускулы не были следствием приема магических порошков, поэтому управиться со мной ему было не сложнее, чем с барашком. «Если я снова окажусь раздетым, детка, брачная ночь состоится прямо вот в этих кустах, и мне за это ничего не будет. На тебе ведь и так печать добрых намерений, верно?» Глаза Гилы нехорошо блеснули. Угроза прозвучала более чем реально. Я притихла и постаралась не думать о том, чтобы развеять в прах шмотки Гилберта. Как назло, в скверике никого не было, и Гил, делая вид, что обнимает одной рукой за талию, без опасений тащил меня мимо весело журчащего фонтана. Оказывается, их уже включили после зимы. «М-м-м!» — промычала я, попытавшись убрать его руку от собственных губ. «М-м-м!» «Я отпущу, но не вздумай орать!» — прошипел Гил. Я кивнула и получила относительную свободу. «Откуда у тебя зеркало моей мамы? Она в Керне?» «Да». Приехала спасать блудную дочь, но на вокзале ей стоило быть поаккуратнее с дорогими вещами. Я удивленно вытаращилась на Гила. «Ты украл ее зеркало?» «Это сделали профи за небольшое вознаграждение. Они же помогли взломать защитные чары, чтобы я смог притвориться твоей мамочкой». «Подонок!» «Эмили, видят светлые боги, я хотел по-хорошему, но ты меня унизила так, как никто и никогда». Я вспомнила сказанное Вэнсом. «Не каждый мужчина простит такое унижение, имейте в виду». «Похоже, Гил жаждал мести». «Что с моей мамой?» — спросила я, холодея. «А что ей сделается-то?» «Скэри, она в гостинице». «Скэри?» «Да, покладистая девочка, и так меня любит бедняжка. Она бы стала мне куда лучшей женой, чем ты». У выхода из сквера стояла карета с забранными ажурной решеткой окнами. Гилберт подтащил меня к ней. «Тех двоих ты подослал?» — поинтересовалась я. Гилберт не ответил, и я заметила. «Так себе помощники оказались. Пришлось все самому делать, да?» «Болтай поменьше, детка. Береги язычок». Подсаживая в карету, он совершенно непристойно хлопнул меня позаду. «Ты обалдел? А что не так? Я ж деревенщина неотёсанная, вот и веду себя, как привык. И ты привыкай к тому, что твой будущий муж — грубый мужлан. Не думай, что я буду с тобой цацкаться». Я внимательно посмотрела на Гилберта и поняла, что за грубостью он явно что-то скрывает. Да и в Санвиле Гил старался вести себя как аристократ, выгодно выделяясь на фоне прочих парней. Его манеры отмечали все кумушки города. Что же случилось? «Гил, послушай, ты же хороший парень». «Был когда-то», — прорычал он в ответ. «Как же вы мне все дороги! И ты, и отец со своим артефактом, будь он неладен!» Гилберт нервно потер ладонями лицо. «Гил!» — позвала я, осторожно тронув его за плечо. Попросила ласково. «Гилберт, посмотри на меня, пожалуйста!» Парень поднял голову. Я вдруг отметила, как устал он выглядит. И взгляд такой равнодушный, потухший, будто видит перед собой красивую, но совершенно ненужную безделушку. «Гилберт, не делай этого, пожалуйста!» «Права, Кэрри, мы будем несчастны оба!» Я говорила, продолжая гладить его по плечу. Вместо ответа Гил дважды стукнул по стенке, давая вознице знак трогать. Карета дернулась, лошади зацокали подковами по мостовой. И вдруг раздался окрик. «Именем императора приказываю остановиться!» «Отлично!» — оживился Гилберт и первым выбрался из кареты. Подняв руки вверх, «Сдаюсь, я сдаюсь!» — закричал он почти радостно. «Признаюсь во всем, украл волшебное зеркало, похитил девушку, участвовал в махинации с печатью добрых намерений. Арестуйте меня, пожалуйста. И да, Кэрри Сниктон ни в чем не виновата, я принудил ее помогать угрозами и шантажом». Обалдев от таких заявлений, я тоже выбралась наружу. Карету окружили люди в форме императорской гвардии. Они скрутили Гилберта и куда-то повели. «Леди Миарон!» — привлек мое внимание один из гвардейцев. Его голос прозвучал точно сквозь толщу воды. «Да», — ответила я осторожно. Голова кружилась, и я на миг зажмурилась от резкого движения, когда гвардеец махнул кому-то рукой. Открыв глаза, я увидела перед собой Вэнса. Лицо дракона было таким встревоженным, что я невольно обрадовалась. «Он беспокоился за меня? Как же приятно!» «Эмили, я так волновался!» Вэнс Харикейн притянул меня к себе и обнял. Оказавшись прижатой к его сильному телу, я задрожала и вцепилась в одежду, словно боясь, что меня вырвут из этих спасительных объятий и куда-нибудь утащат. Сейчас, в безопасности, я растеряла остатки самообладания, только бы не начать хлюпать носом. «Хм-хм!» Рядом кто-то многозначительно кашлянул. Это оказался никто иной, как декан Дарминтар. «Вы... «Еще не успели провести ритуал?» — спросил Вэнс, будто нехотя выпуская меня из объятий. Я инстинктивно проверила печать на своем запястье. «Нет». «Прекрасно. Не переживайте, милая. Теперь вы в безопасности». «А Гилберт? Что с ним будет?» «Допросят, попугают, выпишут штраф», — ответил Вэнс. «И отправят на каторгу?» — уточнила я. «А тебе бы этого хотелось?» — я покачала головой. «Гил осел, но он не злой». Мне показалось, что он даже рад был, когда его задержали. «Если это так, ребята из тайной канцелярии быстро все узнают». «Из тайной канцелярии?» — переспросила я шепотом. «Угу», — Вэнс кивнул, разглядывая цветущие деревья. Казалось, он наслаждается прогулкой и погодой. «Ты как? Нам пора искать укрытие от урагана и включать сирены?» — с тревогой поинтересовался декан. «Мне показалось, или он не шутит?» «Урагана не будет, повода больше нет, не переживай», — ответил ему дракон и улыбнулся. «Простите, это что, какой-то шифр?» — не выдержала я. «Не совсем. Мы говорили о неуравновешенности драконов в отдельный момент их жизни». «Не слишком понятно», — ответил эльф.